жизни стал день разгрома комсомольской дивизии, когда враг захватил всю территорию тракторного и сразу вышел к Волге. Два удара сразу. В развалинах цеха заиграли губные гармошки. «Значит, пожрали уже», — с острой враждебностью подумал Коробов, и в это время раздался оглушительный взрыв. Мгновенная вспышка огня, точно молния, осветила покачнувшуюся стену цеха, черные трещины разлома на ней, и все окуталось облаком кирпичной пыли. Тогда раздался второй взрыв. Нарастающе грозно раскатился гул человеческих голосов. Кричали все, кто подготовился к штурму, но в пролом бросились, как и было условлено, только автоматчики. Загремели рвущиеся гранаты. На ближних участках передовой прислушивались и свои, и чужие, не смешивая свалку. Бои то и дело вспыхивали повсюду. Коробов вбежал первым, вдруг уперся во что-то живое. При свете ракет, пролившемся сквозь обрушенные перекрытия крыши, увидел чужую каску. Короткой очередью и толчком всего тела мгновенно опрокинул врага и помчался дальше. Штурмовые группы, прочесывая закоулки цеха очередями автоматов и гранатами, прошли по нему словно огненный ураган. Штурм еще не окончен, но Коробов чувствует, пока враг подавлен, медлить нельзя, и дает сигнал. В пролом сразу хлынули те, что должны были закрепиться. Цех взят. Через минуту передышки свистки наблюдателей. Угроза, черный провал, подземелье между станками и путаницей железа. Короткая суетня. С обеих сторон полетели гранаты. Огнеметчики залили черноту струями горящей жидкости. «Отсюда и в прошлый раз ударили», — прозвенел возбужденный голос Володи Яблочкина. «Здесь нужно усиленное охранение». Едва избавились от этой опасности, как фашисты пошли в контратаку. «Хорошо, что они ракет не жалеют. Светло, а то тут сам черт ногу сломит», — громко кричал Ростокин. Он и Аляпкин забрались со своими напарниками куда-то наверх и поливали из пулеметов гитлеровцев, суетившихся на подступах к цеху. Те не выдержали, кинулись обратно, но часть успела проскочить. Началась рукопашная. На мгновение стало темно, и в темноте еще сильнее раздавались глухие удары, тяжелая возня, громкое дыхание, ругательства и предсмертные хрипы. Когда свет новой ракеты озарил мрачную картину завершавшегося ночного боя, Семен нечаянно столкнулся еще с одним врагом грудь с грудью. Действовать прикладом было невозможно. Нечаев первый отшвырнул автомат и схватил фашиста за горло, сбив с него каску. Мелькнуло низколобое, под целой шубой волос, искаженное злобой лицо командира роты Аппеля Хорста. И если бы Нечаев знал, кого он держал за горло, ненависть его не могла бы усилиться, так он был переполнен ею. Но Хорст, увидев морскую тельняшку, осатанел совершенно. Советские люди, которых он замучил, не хватали его за горло, а матрос схватил и может отомстить за всех сразу. Отчаяние удестерило силы фашиста, но Семен, более молодой и тонкий, не поддался, и они покатились по земле, стукаясь то головами, то каблуками сапог о железные каменные обломки, душили друг друга, грызли зубами. Их едва растащили. «Да отцепись ты от него!» — орал на Семена Володя Яблочкин. «Отпускай! Не ускользнет гадюка, я его придержу!» Коробов, в свою очередь, сильно тряхнул Семена за плечи. Тогда тот застонал. Зубы его разжались, и он выпустил врага из рук. Задышав, точно рыба, выкинутая из воды, он сел на землю, но тотчас вскочил с легкостью необычайной и снова кинулся к Хорсту. Петя Ростокин едва успел перехватить его. «Ты опять ранен, Семен, смотри, весь в кровище. Тебя в госпиталь надо», — сказал Коробов. «Не хочу я в госпиталь», — кричал Нечаев. «Вы глядите, что он со мной сделал. Руку мне изгрыз. Вот тут вцепился. Вот, вот». Семен рвал воротник форменки, обнажая крутое плечо с глубокими отметинами укуса. «Может, он бешеный какой? Ты сам взбесился, братушка!» — укоризненно говорил Ростокин, с трудом удерживая Семена. «Это уж ты в истерику впал. Цех взяли, чего тебе еще? Фашиста добить? Да черт ли в нем! Ты и так ему горло перехватил, аж свистит у него!» «Ага, свистит! Я из них из всех свистульки понаделаю!» «Психическая контузия у него», — важно определил Петя. «Когда я работал в Баскунчике, у нас был такой случай». 58. «Опять повезло тебе, попал в переделку», — говорил Хижняк, разглядывая раны Нечаева. «Жить еще можно, только старую рану разбередил. Смотреть страшно. Держите его, ребята, крепче. Сейчас я ему укольчик сделаю. Он и придет в себя». Когда фельдшер закончил перевязку, Нечаев, правда, притих, но сразу ослабел. Испарина покрыла лицо, на щеках проступили красные пятна. Он достал из-за пазухи бескозырку, отер ею лоб и щеки, машинально расправил черные ее ленточки и сказал задумчиво: «Чудно. Раньше писали в садах: цветы не рвать, по траве не ходить. А теперь что творится?» И Семену вспомнилось, как этим летом, вскоре после своего выхода из госпиталя, он гулял с Линой Ланковой в парке на Малой Франции. День был влажный после сильного ливня, ослепительно солнечный. Лина вся разрумянилась, карие глаза ее блестели. Золотистые кудри так и искрились, разлетаясь на ветру. Совсем не похожа она была на ту милую крымчанку в красной кофточке, которая год назад поразила юношеское воображение Семена. Но только появилась, и сразу живым своим весельем заслонила тот образ. Семену хотелось схватить девушку и носить по аллейкам на руках, целовать ее, спрятаться с ней в манящую тень акации и кленов. Но чем больше ему этого хотелось, тем сдержаннее он становился. А она щебетала возле него, как птица, пела, смеялась, совсем по птичьи сощипала цветок, яркий, как ее губы, и, клюнув его тонким носиком раз и два, приколола к себе на грудь. «Красиво?» Он взглянул из-под лобья. Они встретились уже не в первый раз. Но ему казалось, что она просто играет, кокетничает с ним. А он ждал чувства, такого огромного, чтобы ему тесно было под этим синим, как море, небом. «Цветы рвать не разрешается?» «Подумаешь, да ты понюхай, как пахнет». Он наклонился, увидел у самых глаз слегка откинутую шейку и, обняв девушку, поцеловал ее в грудь, позолоченную солнцем в скромном вырезе платья. «Ой!» — сказала Лина, испуганно и сразу серьезно. Руки его опустились, он выпрямился. С минуту они смотрели в глаза друг другу. «Где те сады? Когда они расцветут снова?» На правый фланг соединения, в котором находились Нечаев, Коробов, Лагунов, Хижняк и Наташа, переправилась дивизия имени Щерса. Полки ее сосредоточились, дав возможность уплотниться обескровленной дивизии Гурьева, и сразу рванулись в бой. Багунцы, таращенцы, тираспольцы и Донской артиллерийский полк. Лина была направлена санинструктором в батальон Багунского полка. Суровые условия боевой обстановки разлучили подруг комсомолок. В первый день боев на лестнице у дома техники и на Шлаковой горе багунцы понесли большие потери, зато они взяли обратно лестницу и Шлаковую гору и залегли в окопах за развалинами дома техники. Позиция сразу расширилась метров на 100. Таращанский полк отбил северный угол завода. Тираспольцы и Донской полк заняли берег вдоль Большой Франции и устье Балки, прозванной «Логом смерти», где беспрерывно шли страшные бои. Дом техники стоял на берегу у завода. Здесь, в светлых залах заводского дворца, рабочие превращались в мастеров. Из мастеров вырастали инженеры. От дома техники спускалась к Волге широкая бетонная лестница. Площадка, затем 8 ступеней, опять площадка и опять 8 ступеней. И так 15 раз. Лина особенно запомнила эту лестницу и все ступени, которой омыты теперь кровью. Совсем иное было лето. Лина и Семен приплыли тогда к заводскому причалу, поднялись наверх и целый день бродили по зеленым улочкам рабочих поселков, по тенистым аллеям парка. Там он впервые поцеловал ее, а когда вечером спускались к Волге, подолгу останавливаясь на площадках лестницы, залитой светом луны, Семен заговорил о семейной жизни. Гуляющие натыкались на них, подшучивали над ними, но они ничего не замечали. Шла война, страшная, жестокая, но жизнь тоже шла своим чередом. И влюблялись, и радовались, и даже танцевали. В тот вечер Семен Нечаев впервые забыл о пережитых им страданиях. «Сенечка», — говорила ему Лина, — «я тоже стала скучать без тебя. Мне тоже хочется быть вместе всегда». Они спустились вниз, но сразу пошли обратно, легко, точно на крыльях, поднимаясь по широким ступеням лестницы. А когда поднялись наверх, снова повернули к Волге, серебряной и голубой в лунном сиянии. Завод дымил рядом гигантскими трубами, но дым, клубясь в недосягаемой вышине, тянулся над западными буграми. Сейчас корпуса цехов походили на железный лес из погнутых обгорелых ферм, балок, спутанной проволоки, скрюченных рельсов. И там рыскали фашисты в грязно-зеленых шинелях, в касках с плоскими макушками. Они захватили сады, выкошенные снарядами, захватили и верх лестницы, недалеко от которой дрался вместе с гуревцами Семен Нечаев, выбрасывая немцев из заводских корпусов. Вчера Семен пришел таки в медсанбат. Раны его не успевали заживать. Он все время бередил их и оттого начал лихорадить. Отлеживался целую ночь, но утром, когда Лина привела в перевязочную раненого бойца, уже собрался уходить. «Я думала, что больше не увижу тебя», — сказала ему девушка грустно и ласково. «Как ты можешь решать такой серьезный вопрос, не поговорив со мной?» Ответил он полушутя, но взгляд его выразил глубокую сердечную тревогу. «Береги себя, дорогая», — попросил он и при солдатах обнял и поцеловал ее словно жену. «Я не могу сказать тебе таких слов. Я знаю, что это напрасно», — ответила Лина с мудростью матери, видящей и понимающей жизненный путь сына. «Желаю успеха, Сенечка». И, уползая в сторону, крикнула: «До свидания, Сеня!» Сейчас она лежала, раненая, у подножия той самой лестницы, по которой ходила с Семеном, такая счастливая, несколько месяцев назад. Отсюда, снизу, ей ничего не видно. Если бы здесь была Наташа, то помогла бы раненой подружке добраться до медсанбата. Сколько раз девчата выручали друг друга. Лина вспомнила, как только что вытащила с передовой бойца, раненого в обе ноги. Когда она втаскивала его в траншею, осколок снаряда пробил ему грудь. Девушка быстро расстегнула разорванную шинель, разрезала гимнастерку и услышала характерный свист. Свистел воздух, врываясь в открытую плевральную полость. Лина увидела, как розовая, в черных прожилочках легкая, билась в отверстие раны, пузырясь и вылезая наружу при каждом вздохе. Однако воздух, врываясь в рану, сжимал легкое, и оно опадало, темнело, съеживалось, утопало в крови. И все это за какие-нибудь полторы минуты, пока сестра доставала и разрывала индивидуальные пакеты, чтобы наложить давящую повязку. Она сделала раненому укол морфия и камфоры, и с помощью проходившего бойца унесла его в катакомбы медсанбата, где задержалась лишь для того, чтобы услышать мнение хирурга, доставлен вовремя. После того Лина помогла добраться до временного укрытия еще пятерым раненым. Она перевязывала их и снова отправлялась в свои опасные поиски. А теперь сама ранена и не может даже посмотреть, куда ей досталось. Наверху идет бой. Кричат что-то фашисты, кричат свои. Мысль, что раненые бойцы истекают кровью на передовой, подтолкнула Лину, заставила ее шевельнуться. Они не должны попасть в те ямы под береговым обрывом, где чуть присыпанные землей лежат в ожидании настоящих похорон трупы убитых. Бывает, что взрыв бомбы поднимает мертвых на ноги. Иные взлетают высоко, будто стремясь взглянуть на оставленные ими рубежи. Даже фашисты шарахаются в сторону, увидев такое. Но ведь это дело ваших рук, проклятые. Вот и я лежу. Надо торопиться, надо попросить, чтобы меня перевязали. И я пойду туда, где Семен. Девушка приподнялась и застонала. Лицо ее, испачканное грязью, просвечивало восковой бледностью, и сразу заметно выступила на нем золотая пыльца веснушек. Глаза впали, утратив блеск. Кудри, обильно смоченные кровью, завернулись крупными кольцами. Каски на ней не было. Она не могла проползти и 2 метра. У нее не хватило сил. Руки подломились под тяжестью странно огрузневшего тела, и она легла ничком на изрытую, холодную, неласковую землю. «Зато теперь меня виднее», — подумала Лина. «Командир увидит меня с КП и пошлет за мной санитара. С КП все видно». И вдруг она услышала громкий свист. «Значит, попала в легкое», — мелькнула в ее затуманенном сознании. В тот же момент огненный взрыв рванул землю у подножия лестницы, уже разбитой снарядами, и, подхватив хрупкое тело девушки, силой бросил его на обломанные бетонные ступени. 59. «Потерял я Семена Нечаева», — сокрушением сказал Хижняк Лагунову, забежав на наблюдательный пункт. «Всю передовую обшарил, как в воду канул парень, ведь я у него вроде лечащего врача». «Он у нас в блиндаже спит», — неохотно положив трубку телефона, ответил Лагунов, который только что разговаривал с командиром дивизии. «Не дадут пополнения», — подумал Лагунов и снова взглянул на Хижняка. «Мало похож военный фельдшер на прежнего Дениса Антоновича, доброго семьянина, азартного игрока в городки и огородника, самозабвенно роющегося в грядках. Синие глаза валились, морщины изрезали обветренное лицо, широкий нос выдался. Увидела бы мужа Елена Денисовна, заплакала бы». «Нечаев ходил в разведку, только что вернулся, я приказал ему отдохнуть». Лагунов неожиданно весело усмехнулся. «Выкрал Семен снайпера из фашистского блиндажа. Не надивлюсь, как он его добыл оттуда. Теперь он на них до стервенения злой». «Еще бы. Обидно, что не удалось спасти девушку. Бежал ведь к ней санитар, да не успел. Как заметили ее с командного пункта, тотчас его послали. А Семен благополучно вернулся?» «Повязки сбил. Наташа там что-то поправляла». «Везет моряку на осколочные. На нем ведь места живого нет. Всего исковыряли. Но что делать с этими моряками? Не подчиняются приказу. Даже слушать не хотят. Ведь говоришь ему русским языком. Солдатская форма для маскировки. Защитный цвет и опять же сапоги. Куда как ловко против черных ваших клешей да ботиночек. Нет, своя форма ему милей жизни». «Дорого морякам то, что паникуют фрицы перед ними, но зато ведь и охотятся специально». Хижняк увидел задумчивые глаза Лагунова и умолк. Лагунов опять был удручен тем, что мучило всех в последние дни. Шаг за шагом прижимал противник защитников завода к береговому обрыву, прорывал таранными ударами цепь обороны, вот тракторный захватил, вот вклинивается между Красным Октябрем и баррикадами. «Что же дальше?» Все чаще читал Лагунов в устремленных на него взглядах. Но он и сам начал задавать себе этот вопрос. Отступать было уже некуда, а враг нападал все яростнее, заваливая трупами подступы к Волге. Фашисты водили в бой одновременно до 10 дивизий при поддержке 400-500 танков. Как будто всех своих солдат решил Гитлер уложить под Сталинградом, лишь бы взять город. Лагунов вошел в блиндаж, устроенный рядом с наблюдательным пунктом. Связной сразу вскочил, поправил коптилку и начал звякать посудой в углу, отделенном занавеской из плащ-палатки. Семен Нечаев спал по-прежнему, раскинув руки, сильно дыша забинтованной грудью. Черная куртка, покрытая бурыми пятнами крови, скатилась с нар на земляной пол. Лагунов поднял ее, осторожно накрыл спящего и с минуту смотрел на него, огрузневший от усталости и в то же время опустошенный кровавыми событиями очередного дня. «Хорош черноморец!» Лагунов не раз видел его в атаке. «Да, это гнев мстителя. А теперь у него еще девушку любимую убили». Лагунов представил задорное личико Лины, ребяческие ее выходки. «Но ведь вынесло с поля боя около 160 раненых. Это только здесь, на Красном Октябре. Нечаева, конечно, надо отправить за Волгу. Пусть отлежится хоть недельку. Под берегом Мецанбати он не усидит». Лагунов уже намеревался окликнуть связного, но Нечаев застонал и открыл глаза. «Где моя тельняшка?» – спросил он, пошарив по груди ладонями. «Зачем она тебе сейчас?» «Как зачем, товарищ командир? Что я за моряк без тельняшки?» «Вы и так приметные мишени для снайперов», – заговорил Лагунов, подсаживаясь возле него и закуривая. «Слушай, Семен, тебе подлечиться надо. Езжай за Волгу в госпиталь». «Никуда я не поеду», – Нечаев помолчал, потом добавил с угрюмой убежденностью. «Мы ведь решили, что за Волгой для нас земли нет». «Окрепнешь и возвратишься к нам». «Возвратишься», — повторил Семен дрогнувшим голосом. Черные брови его насупились. «Что ты, Нечаев?» Лагунов наклонился к нему. «Разве ты не веришь, что сможешь вернуться сюда?» Моряк молчал. «Ты думаешь, нас в самом деле утопят Волги?» — настаивал на ответе Лагунов. «Моряки не отступают. Такая уж у нас традиция. Но я человек, и мысли у меня могут быть разные. Когда пошатнули нас фашисты перед заводом, у меня в душе тоже что-то пошатнулось. Драться после того я стал, пожалуй, еще крепче, а вот тут...» Нечаев положил широкую ладонь под горло. «Тут тяжелее стало. Никому я этого, кроме вас, не говорил, но боюсь. Перешагнут они через наши трупы, перейдут на ту сторону Волги». «Никогда этого не будет», — горячо возразил Лагунов. «Москва не допустит». «Москва?» Лицо Нечаева выразило нежность и большое волнение. «Может быть, там не знают всего. Может быть, тут вредительство какое-нибудь. На Центральный комитет я полагаюсь, но сомнение на меня напало. Правильно ли мы тут поступаем? Наверху могут и не знать». «Партия знает, Семен. Значит, и ЦК знает. Ведь мы живем одним дружным, могучим коллективом. Не только власть народная, но и контроль народный. Народ сам себя обманывать не будет. Не для того он столько крови пролил, чтобы отдать обратно завоеванное. С нами и областной комитет, и комитет обороны. Вот я маленький винтик в громадной военной машине, но я вижу, ни у кого нет чувства разобщенности. Товарищ Лагунов, я разведчик и все представляю, но душа болит. Ходил я в прошлый раз в разведку на городище к Самофаловке. Стоят на северо-западном нашем фланге дивизии Донского фронта. День и ночь атакуют они врага, трупов наворочено, горы лежат, раздулись в шинелях. Во! Нечаев сделал округлое движение рукой под своим юношеским потянутым животом. 40 дней уже атакуют, но пододвинулись километра на два, где и совсем не продвинулись. В ротах осталось несколько десятков человек, а все атакуют. Я там не спросила, а вот вас, товарищ командир батальона, спрашиваю, что это значит? Это значит то, что они здорово воюют, Семен, сказал Лагунов, выслушав его с напряженным, суровым вниманием. Они помогают нам, сковывая силы врага своей активностью, где и совсем не продвинулись, говоришь. Но ведь не отступили. Нам казалось, что мы крепко деремся, а они, выходят, еще крепче стоят. 40 дней – вот в чем их заслуга. Неудивительно, что у них мало людей в строю осталось. Но если и этих выбьют, тогда другие станут на их место. Так и у нас будет, пока немцы не надорвутся. Нечаев откинулся на подушку, закрыл глаза и с минуту лежал, не шевелясь. Потом поднялся, стал одеваться. Взгляд его был уже тверд и спокоен. «Кажется, понял, товарищ командир. Но в госпиталь все равно не пойду. Не сдюжу в атаке. Пригожусь у пулемета, к миномету пристроюсь. Любым видом оружия владею». 60-е. Оставшись один, Лагунов взял полевую сумку и начал было устраиваться с бумагами на столе. Но в блиндаж вошел связной, неся 2 котелка, подернутые паром. Впервые за несколько дней повар ухитрился приготовить горячую пищу. «Обедать или завтракать?» – пошутил Лагунов, однако выражение лица его осталось хмурым. Он начал неохотно жевать, но с неожиданным удовольствием съел полную миску щей, съел кашу и сразу почувствовал страшную усталость. Проснулся Лагунов так же внезапно, как уснул. Сел, потер виски, лоб, шею, поправил на ремне кобуру нагана. «Который же час?» Быстрым движением он высвободил из обшлага гимнастерки крупные часы на крепком, смуглом запястье. Тикает. Бежит себе минутная стрелка. 3 часа ночи. Долго я спал. Лагунов подошел к столу, закурил и задумался, сдавливая белыми зубами мундштук папиросы. Значит, здорово дерутся на флангах. На северном ни шагу назад не сделали. И на юге в городе стоят. Не пустили же фашистов в красноармейц и в бекетовку. Фланги держатся. А мы отступаем. Да с какими людьми отступать-то приходится? Отчего же? Выходит, на центр сильнее жмут? Брошено против нас около 30 дивизий. Их поддерживает авиация. 4-й воздушный флот. Это больше 900 самолетов, а танки? Целая танковая армия. Беспокойство, похожее на то, которое недавно горело в глазах разведчика, охватило командира батальона. Наедине с собой Лагунов тревожился не в первый раз. Он все-таки заставил себя взяться за бумаги. Надо было написать рапорт в штаб полка. За последнее время уничтожили 1960 гитлеровцев, а пленных взяли 4 человека. И тех силком притащили. Борьба идет смертельная. Лагунов снова отвлекся, задумался. «Что, трудновато приходится?» – спросил, войдя в блиндаж, член военного совета армии генерал Гуров, невысокий человек с угловатыми под шинелью плечами. «Здравия желаю, товарищ генерал!» Лагунов вскочил с места, мигнул связному, и тот подал стул, обитый кожей без спинки, правда, зато добротный, что на нем несовестно было усадить почетного, но нередкого на передовой гостя. Командир дивизии Гурьев и его заместитель по политической части тоже постоянно навещали командные и наблюдательные пункты. Частенько заглядывали в штурмовые группы. Фронт был необычный, и высший комсостав, как и командарм Чуйков и начальник штаба армии Крылов, то в форме рядовых, то в генеральских шинелях и папахах, появлялись в самых опасных пунктах обороны. У Гурова круглое лицо. Короткий нос и черные густые брови, раскинутые такими широкими полудужьями, что прежде всего они видны, и это придает генералу сурово задумчивый вид. «Крепко, крепко нажимают!» Он присел к столу, острым открытым взглядом окинул Лагунова. «Вы даже не слыхали, как я вошел. Эдак вам и противник заскочить может. Чего пригорюнились?» Лагунов с минуту молча смотрел на него. Гуров, бывший батрак, до учебы в академии и генеральство отвоевал гражданскую рядовым. Такому можно сказать все. «Ну-ка, выкладывайте, что у вас наболело?» Лагунов кивнул связному на дверь и, глядя в его удалявшуюся, согнутую перед выходом спину, сказал: «Страшновато становится, товарищ генерал. Уже к самому берегу нас прижали». «Прижали, верно», — с горечью отозвался Гуров. «Но страшиться это вы бросьте. Подкрепление мы вам подбросили?» «Подбросили. Целая дивизия стала на ваш рубеж. Багунцы, таращенцы, тираспольцы, богатыри. После первого дня боев плацдарм сразу расширился. Теперь держите его. Нового пополнения долго не дождетесь. Мы и так много взяли, ох, много. Учитесь воевать малыми силами. Берите в бою умением. Страшновато?» «Да, конечно, страшновато», — неожиданно признался Гуров. «Зато и не досыпаем, и стремимся поспеть повсюду, чтобы никто носа не вешал, чтобы солдат был сыт и вооружен по-настоящему, чтобы враг не проскочил в щель, оставленную по ратозейству». «Да ведь стараемся», — возразил Лагунов. «За каждый станок, за каждый камень держимся руками и зубами, шагу не уступаем без боя. И при всем этом отступаем, товарищ генерал. А куда же дальше-то отступать? Обрыв, Волга рядом. Я бойцов своих ободряю, стараюсь вдохновить всячески. А у самого на душе кошки скребут. Что же дальше-то будет?» «Неверно думаешь, товарищ Лагунов. Кошки-то и скребут. Да разве за нами обрыв? За нами вся страна наша, весь наш народ. Вот вы и папиросочки курите». Гуров потрогал, повертел в руках пачку Казбека. «В прошлую войну мы без махорки пропадали, а у вас папиросы, да в такой обстановке трудной. Подарок из тыла, наверное». «Да, получили вчера подарки. Работницы прислали из Хабаровска». «Чувствуете? Мало того, что народ нас кормит, обувает, одевает, оружие нам шлет, еще и подарками балует. Ведь это каждый уже от себя отрывает. Да разве можно потерпеть поражение с таким народом? Вы смотрите, сколько в нем силы и веры в свое правительство, в свою армию. Вот, эвакуировались отсюда рабочие тракторного, баррикад, Красного Октября. И уже новые заводы в Сибири строят. Верят они нам, хотя мы очень многое сдали врагу. Верят, потому что не хотят иной власти, кроме власти народной, и до последнего дыхания будут бороться вместе с нами». Гуров встал и начал ходить по блиндажу, колебля черные тени. Лагунов понимал, что не ради него одного тратит тут время член военного совета армии, а обращается через него к бойцам батальона, врубившимся в жесткую землю на Волжском берегу. «На нас обрушился агрессор, вооруженный техникой всей Европы», — говорил Гуров. «Мы отступаем перед ним, но задерживаем его на каждом рубеже, чтобы за это время в тылу построили новые заводы, мобилизовали и вооружили новые дивизии, создали новые танковые бригады. Это воистину народная война, а что будет дальше, ЦК знает». «Знает ли?» Опять от души вырвалось у Лагунова. Гуров даже споткнулся и с минуту, не двигаясь, пытливо смотрел на Лагунова темными глазами. «Вот тебе раз!» — промолвил он удивленно. Но Лагунов не опустил взгляда. «А ты хочешь сказать, известно ли там, что у нас делается? Ну, братец ты мой, как же иначе? Ты думаешь, ты первый призадумался? Вы ко мне, я тоже не деревяшка, к членам военного совета фронта, а те куда? Конечно, в Центральный комитет, который устремлениями народа живет и потому знает, куда его могучую силу направить. Ведь мало хотеть победить врага. Надо еще возможности иметь для этого, а они у нас есть. Советский строй нам не только заводы и колхозы создал, но и дружбу всенародную, без которой немыслимо ни строительство новой жизни, ни война, какую мы сейчас ведем. Гуров умолк. Видимо, ему было известно больше, чем он мог сказать смотревшему на него в упор командиру батальона. «Я знаю, что ты и честный коммунист, и храбрый солдат», — добавил он, взглянув на золотую звездочку, блестевшую на груди Лагунова. «Держите врага до последней возможности. Родина сказала, так надо». 61. Шло партийное собрание. Повестка дня касалась и Варвары Громовой. Ставился вопрос о приеме ее в члены партии. Варвара сидела на краю нар, рядом с товарищами по работе, и тревожно посматривала по сторонам. «Ведь не откажет мне», — думала она, но обычное ощущение своей общности с коллективом вдруг покинуло ее. «Сейчас будут решать». Заслужила ли она звание коммунистки? Когда Варя читала рекомендации, данные ей Решетовым и Иваном Ивановичем, то поверила, что ее примут обязательно. Но теперь, посмотрев на себя со стороны, почувствовала томительное беспокойство. Ничему по-настоящему не научилась, никого не вынесла с поля боя, не убила ни одного фашиста. Могут отложить прием, пока она не проявит себя как следует. Другое дело, когда речь идет о бойцах и командирах. Они находятся на самых трудных участках. Почти все герои, конечно, имеют право заявить. Мы хотим идти в бой большевиками. Приступаем ко второму вопросу. Варвара стиснула руки, по спине ее пробежал холодок волнения. Сначала перед собранием встал Злобин. Лицо его то бледнело, то краснело, голос вздрагивал. «Прошу принять меня, я хочу умереть большевиком». «Лучше живите большевиком», — возразил назначенный вместо Лагунова замполит. «Да, я так и хочу, но был бы счастлив умереть, как сержант Хвостанцев, который 5 танков подбил, а под 6-й бросился сам с оставшейся гранатой». Затем выступила Варвара. «Я якутка. Без советской власти, без коммунистической партии для меня жизни нет». На одно мгновение перед нею возникло лицо доктора Аржанова. Он смотрел на нее серьезно и задумчиво, но она впервые не ощутила душевного смятения под его взглядом. «Поздравляю тебя, Варя», — сказал Иван Иванович, подходя к девушке после собрания. «А вот бы порадовался на тебя твой батька Денис Антонович». «Я и сама рада, очень», — ответила она, но улыбнуться не смогла. Светились глаза, румянец сжег щеки, а брови хмурились, выдавая ее волнение. «Я сейчас все отдала бы для нашего общего дела, но как я сожалею о своих малых возможностях». «Нет, Варя, возможности у тебя очень большие», — ответил он, видя и узнавая в ней собственное вечное недовольство собой. «Только вот с врагом совладать бы». «Совладаем», — горячо сказала девушка. «Когда я шла сюда, то слышала разговор в траншее, и раненые говорили: солдаты хотят подписать клятву Родине на то, что мы победим, вы понимаете? Одно желание, одна воля – победить». «Да, конечно», – воскликнул Иван Иванович, увлеченный не словами Варвары, а неожиданно возникшей могучей потребностью самому услышать и подписать обращение к родине. «Обещания, даваемые партией, выполнялись всегда», – подумал он. «Так повелось. А клятва сталинградцев – святое дело». 62. В это время Наташа ползла среди груд кирпича и колючего шлака, припадала к земле, когда тяжко ухали взрывы снарядов, осыпая ее мелким щебнем. Еще одна бессонная, страшная ночь. Холодной влажностью и горькой гарью пожарищ насыщен воздух. Повсюду мутно-багровые вспышки выстрелов. Так же ползала недавно по буграм берега Лина Ланкова. Бойкая, кудрявая, беленькая девушка. Сейчас она лежит в большой яме вместе с убитыми бойцами Багунского полка. Наташа сама завернула то, что осталось от нее, в плащ-палатку, чтобы земля не попала на ее чудом сохранившееся, точно удивленное чем-то лицо. Девушка не плакала, словно пришибленная видом маленького разможженного тела подруги с переломанными, почти детскими руками, еще недавно полного радости жизни. Какая энергия двигала этим крошечным, бесстрашным существом? Откуда брались в нем такие силы, чтобы в одиночку уносить в открытие раненых солдат с оружием? Наташа не могла плакать и теперь, но все время с болью и нежностью думала о Лине. «Зачем я, глупая, ругала ее за Сеню, за такого хорошего? Правда, глупая. Ведь любовь не мешала им быть настоящими комсомольцами. Как он смотрел на нее, бледный-бледный, с намертво стиснутым ртом. Хирург тоже не смог установить, куда она была ранена в первый раз. Но если бы мы находились вместе, я успела бы унести ее». Наташа ползет под выстрелами и временами приподнимается, быстрым взглядом окидывает все вокруг. В неглубокой воронке чернеет раненый, который сам сполз в укрытие. Недавно тут кипел бой. Рука холодная, но мягкая. Пульса нет. Девушка прикладывается ухом к груди солдата. Сердце не слышно. Наташа вздыхает. Белый пар ее дыхания затуманивает черты убитого. Умер. С минуту она не дышит, стараясь уловить хоть легкий порог над его лицом. Нет, опоздала. Вот еще распростертые тела. При свете ракеты, прочертившей косую дорожку в зыбкий сумрак неба, Наташа замечает белое облачко над головой одного из раненых. Дышит вовсю. Она подползает, высвобождает автомат из судорожно стиснутых пальцев раненого. Бережно подводит ладонь под его теплую щеку. Живые глаза мигают у самого ее лица. «Я тебе помогу. Можешь двигаться». «Нет? Тогда держись за меня». Она взваливает раненого себе на спину, обхватывает его рукой свою шею, берет автомат и также ползком пускается в обратный путь. Теперь девушке нелегко ползти. Ноги раненого, волочась по земле, цепляются за все, рука невольно сдавливает ей горло. Но чем труднее, тем с большим упорством тащит она грузную ношу. С автоматом временно пришлось расстаться. Наташа спрятала его под обломками. Очень уж тяжел этот раненый. По ближнему ходу, сообщение к берегу, мимо черных входов блиндажи, мимо высоких брустверов орудийных ям-двориков. Кто-то снимает с нее груз. Это Денис Антонович Хижняк. «Наташенька, сейчас будем подписывать письмо в Центральный комитет партии. Клятва сталинградцев, порыв огромной искренности и силы. Кто первый решил дать ее? Но она была подхвачена сразу всеми. Она была необходима, как вздох, людям, вынесенным на гребень волны. Мы отбили страшный натиск в сентябре. В середине октября снова нестерпимый накал. Мы его выдержали, хотя нас вынудили отойти к Волге», — говорил Лагунов бойцам на митинге. «Теперь стоим на самом берегу, но не обрыв Волжский, а вся наша родина за нами. Мы должны здесь задержать врага. Так надо, — сказала партия. — А мы всегда поступали так, как нас учила она. И всегда это выходило на благо народа. Мы привыкли верить своему ЦК. Пусть и он не ошибется, поверив нашему слову. Слушайте текст письма». Лагунов оглянул битком набитый блиндаж. Под низким бревенчатым потолком, плечом к плечу, стояли солдаты и командиры. Суровые лица их были значительны, глаза горели уверенностью и отвагой. «Мы пишем вам, — читал Лагунов, — В разгар великого сражения, под гром несмолкаемой канонады, вой самолетов, в зареве пожарищ на крутом берегу русской реки Волги, пишем, чтобы сказать вам и через вас всему советскому народу, что дух наш бодр, как никогда. Воля тверда, рука не устала разить врага. Решение наше — стоять насмерть у стен Сталинграда. Правильно, верно, — думал Ростокин, волнуясь, сжал огромные кулаки. Мы теперь уцепились тут, и они нас отсюда нипочем не вышибут. Партия сказала, так надо, и мы сделаем, как надо, — думал Коробов, стоявший рядом с Аляпкиным, который слушал текст письма, затаив дыхание, с полуоткрытым, по-мальчишески ртом. Внимание всех было обращено на смуглое лицо Лагунова, на его крупные руки, в которых белел лист бумаги. Письмо Родине. «Посылая это письмо из окопов, мы клянемся, что до последней капли крови, до последнего дыхания, до последнего удара сердца будем отстаивать Сталинград и не допустим врага к Волге». «Так оно и будет!» — вскричал Семен Нечаев, протискиваясь к столу, чтобы поставить свою подпись. «Товарищ командир батальона, обождите минутку. Мы спишем слова клятвы, чтобы она была при нас». 63. Сначала мне казалось, что работать здесь невозможно, а теперь претерпелось, сказала Варя после митинга в госпитале. Вчера рядом с операционной взорвалась бомба, погас свет. Мы попадали, потому что земля как будто ушла из-под ног. Потом вскочили, зажгли лампы, смотрим, а раненого, которого собиралась оперировать Лариса Петровна, на столе нет. Мы вытащили его из-под стола, куда он заполз в потемках. Лариса посмотрела на Злобина. «Представляете, все приготовлено к операции, и вдруг раненый исчез со стола. То ли сбросила его, то ли он сам свалился от испуга. А Софья Вениаминовна хохочет. Как же не посмеяться?» Яркое подвижное лицо Шефер, покраснев, становится еще ярче, еще чернее выступают на нем крупные родинки. «В жизни не приходилось доставать больного из-под операционного стола. Я и санитар тащим его, а он, ошалев от боли, отбивается и обратно под стол. Но зато мы и помогли ему. Еще 100 лет проживет. Что, плохо я вам ассистировала?» «Очень хорошо. Но зачем было смеяться?» «Для вас, наверное, ничего смешного не существует», — с досадой огрызнулась Софья. «Я вот тоже...» Она торопливо засучила рукава халата и гимнастерки и показала большой лилово-черный кровоподтек возле локтя. «Ушиблась, когда упала. И еще кое-где есть. Сгоряча, правда, не почувствовала, а потом во время операции как болела. Я даже не жаловалась. Правда ведь?» «Правда», — подтвердила Лариса с невольной улыбкой, глядя на нее. «Не поймешь вас. То ли вы дитя душой, то ли твердокаменная». «Уж какая есть», — промолвила невропатолог с оттенком самодовольства. «Кто бы вас тут смешил, если бы меня не было?» «Вы сделали прививку против столбняка этому раненому?» — спросил Иван Иванович Ларису. Его потянуло подойти к ней и ободрить добрым словом. Тяжко ей тут с ребенком, вблизи дорогих могил, засыпанных развалинами. «Сделала. Мы очень боялись за него. Раненые потребовали, чтобы им тоже дали подписать клятву. У них тяжелое ранение. Вряд ли они скоро вернутся в строй. Но война ведь еще долго продлится». Подписав письмо, врачи и сестры все еще толпились в предоперационной, громко разговаривали. Настроение у всех было приподнятое. «Ты что, Муслима?» — обратилась Фирсова к Галиевой, которая с заплаканными глазами пробиралась в толпе. «Плохо кому-нибудь?» «Заходили ребята с завода. Говорят, убита Лина Ланкова». «Сколько тяжелых утрат!» — сказал сразу расстроенный Решетов. Такая храбрая и славная была девочка. Наташа теперь совсем осиротела. «Особенно жаль молодых», — сказала Лариса, печально взглянув на Аржанова, все-таки подошедшего к ней. «Мы взрослые люди, уже испытали и любовь, и родительские чувства, а они, юные совсем, гибнут на пороге жизни». Лариса встретила быстрый взгляд Вари, даже издали заметила ее беспокойство. «Опять я с Аржановым, потому что он упорно тянется ко мне», — упрекнула она себя и отвернулась, ничего больше не сказав о смерти Лины. «Лариса Петровна, вы так сурово относитесь ко мне». Иван Иванович умолк, понимая, что ему не побороть ее отчужденности и в то же время не находя сил отойти от нее. В памяти его возникла ночная встреча под обрывом. «Вот и все», — сказала тогда Лариса. «Вы думаете, так легко сразу все оборвать?» — глухо спросил он. «Я понимаю и не настаиваю, не смею настаивать, но просто как человек, человека прошу, будьте добры, хотя бы по-дружески». Лариса ответила не сразу. Она тоже вспомнила свои переживания, связанные с Аржановым, тоску по нем, холод одиночества. Но все отчужденнее делался ее взгляд, все суровее сдвигались брови, словно кто-то помимо ее воли зачеркивал то радостное, что пробивалось в душе в последнее время. Но еще протестуя и защищая свое право на радость, Лариса попыталась поладить собственной совестью. Разве только она одна восхищается Аржановым? Сколько раз ее самолюбие врача было задето тем, что раненые стремились попасть только в его руки? «Ну и прекрасно», — заявил тот же безжалостный судья. «Решетов тоже отличный хирург и честнейший, добрейший человек, и злобен также». От того, что ей снова стало стыдно, Лариса заставила себя прямо посмотреть в глаза Аржанову. «Сейчас мы подписали клятву родине. Какими чистыми мы должны быть, а мне нехорошо. Вы поймите, послушайте». Быстро, точно боясь возражений, продолжала Лариса. «Меня тянуло к вам. Этого не скроешь. Но ведь есть же чувство долга. Если бы я не любила своего мужа, если бы он был плох, тогда другое дело. Но мне не за что казнить его. К тому же он герой. И на фронте. И у нас ребенок». Иван Иванович стоял, слегка нагнувшись к Ларисе, хотя потолок, нависший над шумным людским сборищем, не мешал ему выпрямиться. Слушал ее голос, смотрел на нее. Только сейчас он понял, как дорога ему эта женщина. Но вместе с тем, впервые с такой жестокой отчетливостью, увидел он ложность своего положения. «Что же я при ней? Неужели я способен оказаться в роли Таврова? Да-да-да, упрямо набиваюсь на эту роль». Иван Иванович отшатнулся. «Я еду сегодня ночью, вернее утром, на левый берег», — помолчав, нарочито сухим тоном сказал он. «Если вы хотите, я отвезу вашего мальчика с тем, чтобы его отправили подальше в тыл». Лариса замерла, не поверив своим ушам, смущенная неожиданным оборотом дела, растерянно взглянула на Аржанова и вдруг улыбнулась ослепительной улыбкой человека, с души которого свалилась гнетущая тяжесть. «Это хорошо, Иван Иванович. Так будет лучше для нас всех», — сказала она. Но в глазах ее блеснули слезы. «Счастливого вам пути. Не поминайте лихом. Но Алешу я даже с вами не отпущу». «Как вы обрадовались!» — с горечью пробормотал он. «Я ведь только на 2-3 дня уезжаю. Да-да-да, еду на фронтовое совещание хирургов. Так что, хотите вы того или нет, а я вернусь обратно». Конец второй части.